Рано утром Хенкель проснулся от беспокойной мысли, цвел ли табак. Он попытался отмахнуться от этой мысли, но тревожное предчувствие не оставляло его. Кое-как одевшись, он встал и прокрался в зал. Вот и кафедра. Хенкель, поднатужившись, приподнял ее и, с трудом удерживая тяжелое сооружение, заглянул под низ, но табаку не увидел. Тогда, потея от волнения, он разыскал толстую деревянную палку, подложил ее под край кафедры, а сам лег на живот и стал шарить. Табаку не было. Хенкель зашел с другой стороны, опять поискал. По-прежнему рука его ездила по гладкой и пыльной поверхности паркета. Он похолодел и, стараясь успокоить себя, сказал вслух, наверное, под другой кафедрой. Опять усилия, ползание и опять разочарование. По третьей кафедрой табаку тоже не оказалось. «Сперли табак, черти!» — яростно выкрикнул Хенкель, забыв осторожность таскать у товарищей. «Ну, хорошо!» Злобно пригрозив кулаком в направлении спальни, он тихо вышел из зала и пошел в ванную. Когда он снова показался в дверях, на лице его уже играла улыбка. В руке-то он держал плотно запечатанную четверку табаку.